Ветка на кустах поломана, непорядок, еще одна, трава примята, наверное, ветер, нет, это человек, хворост собирал, вот, нитка от одежды на коре дерева, а это, что, следопыт прищурился, а потом огляделся по сторонам, на краю просеки большие черно-рыжие муравьи с отменно учрежденной иерархией соорудили огромный муравейник, чуть дальше небольшой холмик, а по нему кверху поднималась по травке белесая пыльная тропка, след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых, кострище, свежие, похлебку варили, долго были, много людей. Путешественник во времени обошел место событий, разгреб носком кучу мусора, присел, посмотрел поближе, следы крови на остатках веревок, кого-то пытали, добрый лесовик мгновенно превратился в злого лесничего, романтическое настроение странника вмиг растворилось, крутанув над головой огнестрельной дубиной, как шестом, он совершил несколько показательных вращений. В конце, завершая упражнение, прижал ружье под мышкой, готовый нанести разящий удар. Алексей остановился и прислушался к шуму в лесу. Впереди раздался отдаленный крик кукушки. Птица отсчитала кому-то 3 года и смолкла. «Так, я не понял», — резко выдохнул лесной кунг-фуист. «Это мой лес, или чужой проходной двор, и вообще, что происходит? Почему тут шастают все, кому не лень? Ощущение, что за ним мной наблюдают, появилось не сразу. Оно возникло после того, как странник громко, на весь лес запел песню. Нет, сначала я 5 или 7 раз громко крикнул, а уже потом, запел, творчески уточнил его внутренний летописец. Нужно же было слушателям объявить автора и исполнителя уникального творчества, дающего сольный концерт. Чувство опасности усилилось до 3 человек. Когда Алексей от эстрадной самодеятельности перешел к футбольным кричалкам и речевкам, а потом просто закипело, умножившись до группы, когда творческая личность подошла к лесному озеру и начала громко комментировать блестевшую в воде рыбешку. Она проворно выскакивала из серебристой глади, взмахивала, вынырнув из воды, хвостом и шлепалась, сверкнув чешуей, в воду. Сколько тут было рыбы, то там, в затончике, то здесь, у самого отлогого берега, только и слышно, бульк-бульк-бульк, разыгралась рыба к хорошей, жаркой погоде, разыгралась так, что спокойное озеро, словно от веселья, покрылся густой перебегающей мелкой рябью. Эх, на рыбалку бы сходить, скитальцу совершенно не к месту лезли в голову непонятные соблазны. Погода-то какая, только с удочкой или спиннингом сидеть, так нет же, угораздило в рыбный день, на охоту упереться. Здоровенное ружье было отброшено в сторону. Наживка в виде молодого белобрысого парня с идиотской улыбкой была подготовлена для поимки крупного многочисленного улова. По телу пробежала неудержимая дрожь азарта. За ним следили. Вон, из тех кустов, а еще из-за того пригорка и, пожалуй, с той березы, отмечал охотник подозрительные места. Постепенно наблюдатели перестали прятаться и потихоньку начали подкрадываться к его персоне. Вот они уже спокойно, не таясь, направляются к ничего не подозревающему любителю дикой природы. Вдали послышался лай собак, ржание коней. Окружавшие Алексея люди остановились, прислушались, а затем испуганно скрылись в ближайших кустах. Задери их за ногу. Этих дачников, с их шашлыками, охотник раздраженно выругался и гневно сплюнул. Вечно шарахаются по кустам. Непонятно зачем, драйв какой-то ищут. Все природой налюбоваться не могут. Раздосадованная приманка начала возмущаться и грозить непонятно кому. Им, что больше мест для пикника нету. Такой улов испортили. Рыболов, спортсмен с досады развел руками. Килограмм на 800 могло потянуть, не меньше. Авторитетно поддержали его в голове. Так, гости дорогие, сейчас я вам покажу Кузькину мать. Послышался топот копыт и на дикий пляж лесного озера на рысях выехала большая группа всадников. Лошади постепенно начали заполнять пространство перед путешественником, оттесняя его к воде. Многие из наездников были в боевых доспехах, с оружием и щитами. Следом за ними из леса на берег стали выходить крестьяне с рогатинами и палками. Люди молча окружали Рязанцева, стараясь защититься от напирающих со всех сторон незнакомцев. Алексей схватил за ствол ружье, оторвал его от земли и отступил на несколько шагов в воду. Высокий, с гордой осанкой, рыжий мужчина на крупном жеребце выехал из-за спин вооруженных людей. Он был в дорогом, расшитым золотом кафтане, ярких красных сапогах, соболиной шапке. Особо бросалась в глаза яркая огненная борода. Из-за голенища незнакомца торчал короткий нож, сверкающий в лучах солнца разукрашенный камнями рукояткою. «Кто таков?» — он спросил, проявляя беспокойство. «Что делаешь на чужой земле?» Рыжебородый внимательно осмотрел странника и его большое ружье. «Я, Воронцов Алексей Петрович, новоиспеченный хозяин угодья», — ответил незнакомцу. «И это моя земля. А почем ты один?» Суровый гость пристал на стременах, оглянулся по сторонам. «Холопов не нажил или казна маловато? Охочусь я так, по-своему. Вот, устал бегать по лесу, подошел к воде, решил отдохнуть», — произнес охотник, тяжело опираясь на ружье. «Людишки мои, там», — Рязанцев показал рукой, в сторону неизвестного наблюдателя, сидевшего на высокой березе. «Они по всему лесу, зверя, птицу высматривают, сигналы тайные подают, все при деле. Если что, то стреляют без предупреждения». Приезжие настороженно стали осматриваться по сторонам, выискивая спрятавшихся в лесу наблюдателей. За спиной бородатого гостя возник недовольный ропот прислуги. «И вообще, у меня такая тактика», — Рязанцев, крутанув ружье, деловито забросил его за спину. «Сперва разведка, затем долгий анализ с выбором крупной добычи и только потом охота. Мелочи мне не надо. К вечеру, думаю, вазов 5 зверья добуду», — по-деловому отчитался новатор. «А вот что вы делаете на моей земле?» — строгий хозяин добавил металла в тембр голоса. «Когда я был в разрядном приказе, решал вопрос по наследству, то мне думный дьяк ничего про. Так ты сосед наш новый», — перебил Рязанцева незнакомец. Его глаза хитро, как у кота, прищурились. На лице появилась доброжелательная улыбка. «Видали, каков сын Петра Воронцова?» — развел руки собеседник, обернувшись к своим спутникам. «А похож-то как, одно лицо, вылитый отец в молодости. Прости, не серчай, не признал тебя сразу». Неизвестный снова привстал на стременах, а потом опустился в седло. «Богатым будешь. Я, Киреев Григорий Иванович», — глаза человека стали добрыми, а голос мягким и напевным. «Что же ты, друг Ситцевый, сразу-то не сказал про себя? Почему не известил о приезде? Не ждал я тебя, не гадал встретить». Наездник подъехал почти вплотную к Рязанцеву. «Верно, говоришь, земля-то твоя, а вот озеро мое. Так, что ты стоишь на моей территории?» Собеседник внезапно весело рассмеялся. «Без спроса залез, без разрешения. Ах, ты негодник, какое озеро, без чьего разрешения?» Алексей растерянно стал отнекиваться, делая вид, что ничего не понимает. «Послушай, соседушка, а может, помиримся, заодно и познакомимся?» — новоявленный приятель произнес миролюбиво. Он спрыгнул с лошади. «Ну-у, не знаю», — протянул Алексей. Странник пожал плечами. «У меня обед скоро, тем более режим питания на охоте нарушить нельзя. У меня все четко, по учебникам и справочникам. Европейская система поведения, и обед там строго по расписанию». «Это хорошо, что обед по писанию». Киреев оглядел пустую поляну и отсутствие каких-либо припасов у путника. «Повезло нам». «Правда? А в чем нам повезло?» — ничего не понимая, произнес странник. «Давай мы с тобой, мой новый друг, перекусим, хлеба соли откушаем. Ты мне про свою охоту расскажешь». Рыжий товарищ начал хитро юлить. «Мне твой способ так понравился. Особенно это, как ее, там, пейскорейская система. Да еще по писанию. Очень красивое и верное название». «Тогда угощай». На лице путешественника появилось выражение самой простоты и доверчивости. «А за щедрым угощением я про что угодно расскажу. Это мы любим». Золотое солнце играло небольшой рябью, дробясь миллиардами искр на хрустальной поверхности воды. Легкий, теплый ветрок приносил со стороны озера запах водорослей и мерный шелест сонной волны, со вздохом ласкающий берег. С жалобным курлыканьем летали над озером, выискивая добычу, встревоженные чайки. На небольшом песчаном пляже был разостлан большой ковер, уставленный посредине яствами и питьем. Возле него весело расположились и душевно вели разговор два старых друга, приятеля. Один из друзей, возможно, из-за неумения пить, а может, по молодости, не ведая, что творит, был абсолютно пьян. Второй, дабы не обидеть первого, делал вид, что пьян еще больше. Дойти до такого состояния каждого из двух проходимцев заставили свои интересы. Пятая чарка крепит, как в народе говорят, а седьмая веселит. Змей, искуситель с рыжей бородой, выразительно посмотрел на молодого собеседника и снова разлил вино по сосудам. «Так ты говоришь, что серьезный охотник, да еще и с большим, многолетним опытом, а то...» Белобрысый добытчик выпил спиртное и оторвал рассеянный взгляд от пустого дна кубка. «Мы новгородцы с детства, все, бывалые воины и знатные бойцы. У нас, в стельку трезвый юнец помотал головой, скидывая наваждение, неопрятно провел ладонью по губам, взял в руки большую луковицу, сжал ее до хруста и начал махать ею перед своим лицом. Пока зверя голыми руками не завалишь, оружие носить не дадут. Да, что там оружие, нож заточить не разрешат. А во, оторопело промолвил хитрый собеседник. Он крякнул от всей души и осушил чарку, вытер бороду. Эко же у вас суровые нравы, не зря говорят, что ваших дружинников даже викинги боятся. Ну, а шведы или ливанцы там всякие и подавно Новгород стороной обходит. Даже товары свои стали кругом, через Северный Архангельск возить. Чего там оружие? Закусывая хрустящей куриной ножкой, продолжал гордо хвастаться странник. Здороваться с тобой не будут, пока первый трофей не принесешь, и по фамилии нигде не представит. А про дворянство, я вообще молчу. Вот и приходится с малолетства, почти с маленок-пеленок, ни свет, ни заря добывать какое-нибудь чудище, доказывать всем, что относишься к своему роду по праву, иначе засмеют или с безымянными отправят в песочницу играться. Вот это я понимаю, воспитание ратников. Новый друг глубоко вздохнул, а затем снова разлил вино по бокалам. Вот она, суровая школа жизни, не то, что у нас, за мамками, да за няньками, просиживают штаны, к коню подойти боятся, уже не говоря о том, чтобы его запрячь. А если подвиг в бою совершишь, ветеран боевых действий пел соловьем, уже не останавливаясь, то дадут красивое прозвище. Да, ты, что? Киреев икнул недоверчиво. Вот это правильно, это по-нашему. Смотри, например, Рязанцев, прицелившись, кинул обглоданную косточку в березовый ствол вблизи стоявшего дерева. Я, зоркое око, кость, удачно миновав березку, улетела в лес. Ты, что, не веришь? Правдивый рассказчик приподнялся с места. Верю, тебе верю. Рыжий товарищ попытался посадить Рязанцева на место. Не веришь мне, орлиному глазу? Настоящий охотник начал водить головой в поисках чего-нибудь такого, чтобы доказать, что он лучший стрелок в далеких северных краях. В глазах у Чингачгука от принятого спиртного изображение предметов начало двоиться, а потом и троиться. Я сейчас тебе докажу. Спорим, что попаду вон в ту, в тех птиц, из своего оружия. Так, какое из них выбрать? Возьми то, что посередине. Абсолютно трезвый напарник дал дельный совет. Вот на, что спорим. Алексей с трудом поднялся и оперся на крепостную аркебузу. Что я от любой мишени щепки оставлю? Да ты пьян. Бородатый оппонент воскликнул, помотав головой, ни в одном глазу. Предметы уже не множились, а медленно качались перед глазами юного задаваки. Я в таком состоянии еще лучше стреляю. Один раз вообще с завязанными глазами на спор из-за спины все мишени расстрелял. Хоть я и не люблю спорить. Рыжий хитрец поднялся на ноги. Но ты мне, как тебя там и зовут, говоришь, друг? Странник произнес, еле связывая лыко. Да. Григорий Иванович хитро прищурился и вмиг протрезвел. Ты мне, друг, нравишься, а твои правдивые рассказы сразу вызвали к тебе доверие и уважение. Собеседник шваркнул носом и задрал рыжую бороду. Давай на 10 гривен. А чего на 10? Настоящий охотник, перебираясь ползком к краю поляны, принял пари. Даю 20. Настоящее искусство требует вознаграждения. Я порох не буду тратить попусту. Да, и деньги мне пригодятся, если у тебя они лишние. Хорошо, добрый человек потер руки, добившись своего. Согласен на 30. В лесу раздался выстрел из положения, лежа на боку. Ворона взлетела с ветки от громкого звука и улетела, каркая и насмехаясь над чудо, юдо, охотником. Так, это не считается, донеслось откуда-то из-под ружья. Просто я не с того места стрелял. Да и это бандура. Страдалец Икая указал на свое орудие промысла. Не пристреляна она, мушка кривая. Да и аура здесь не охотничья. И пахнет чем-то. Недовольный спорщик с трудом поднялся с земли. Предлагаю другое. Кто больше в течение часа дичи настреляет, тот лучший охотник. Я всем докажу, что я не пустомеля, уговорил. Только помни, ты уже 30 гривен должен. Киреев, потирая руки, радостно воскликнул. Мы, Воронцовы, от своих слов никогда не отказывались. Долг превыше всего. На что спорим? Точный глаз посмотрел в большое дуло аркебузы, пытаясь понять, не засорилось ли оно. Предлагаю на твое ружье и еще на 30 гривен. Самый рыжий и честный из соседей произнес нехотя с сожалением. Где-то далеко от ветра зашумела листва на деревьях. Алексей прислушался. Взял паузу. Подожди, мне отыграться надо. Давай на 40. Нет, на 50. Парировал трезвый путешественник и уселся на траву. Эх, на что не пойдешь, чтобы поддержать хорошую беседу. Ладно, по рукам. Закадычный приятель неожиданно быстро согласился. Улыбаясь своим мыслям, он поднялся с земли и подошел к лошади. «Вечером встречаемся здесь же. Кто больше настреляет, тот и победил», — вскочив в седло, произнес он. «До встречи, и пусть тебе повезет». В отведенное для спора время охота у Рязанцева не пришла. Эта своенравная дама просто не явилась на зов, когда он так ее ждал. Рассудив, что после доброго обеда полагается поспать, Алексей с наслаждением вытянулся на земле под густой тенью кустов и сладко задремал. Потом просто полежал на мягкой, зеленой траве. Затем искупался в теплом, лесном озере. Далее погулял, побродил с грустью-тоскою по окраинам. Задумчиво покидал камешки в воду. Послушал, как мирно плещет небольшая озерная волна. День клонится к вечеру. Жара спадала. Суматошный, полный неожиданностей день потихоньку угасал. С озера потянуло свежестью. Комарья и мошкара отступили к опушке леса. К заходу солнца наконец-то появился противник. «На, забирай», шмыгая от обиды носом, чуть не плача произнес Алексей, отдавая ружье. «У меня дома есть еще таких, 3 или 5», раздосадованно оправдывался молодой хвостун. «Я не помню. Просто, сегодня не мой день. У всех великих охотников бывает такое. Видно, слуги оружие не почистили. Или не из тех ворот в лес пошел. А может, слово заветное забыл. Одним словом, твоя взяла. Чувствую, ты недоволен», — снова закинул удочку рыжий благодетель. Серый, в яблоках жеребец недовольно танцевал под седлом наездника. «Вижу, не привык уступать. Никогда». Рязанцев гордо задрал голову. По-молодецки выставил вперед ногу. «У нашей семьи есть секретный способ ночной охоты. А я, лучший среди всех. Ах, если бы я мог отыграться в такую-то темнотень». Бородатый шулер удивленно осмотрелся по сторонам. Соскочил с лошади. «Хорошо, продолжим наши пари». Он довольно прищурил глаза, разгладил пятерней пушистые усы. «На что спорим?» Рязанцев с горящими глазами сразу же попытался заинтриговать Киреева значительной суммой. Подбоченись он, гордо выпятил грудь. «На 50 гривен, на 100, на 200, неа, на деньги неинтересно». Огненный хитрец прищурил один глаз и стал задумчиво поглаживать щепотью бороду. Накрутил кончик волос на палец. «Давай-ка, на землю». Рыжий катало внезапно выпалил свое предложение. «Я как раз дьякона привез. Вон, Артюшин с Самсоновым, свидетелями будут. Бумаги подпишем, а потом и на охоту. Докажи, что новгородцы не лезут за словом в карман». «И докажу». Алексей, широко раскрыв глаза, с удивлением посмотрел на попутчиков собеседника. Он явно не ожидал такого поворота событий. «На, что спорим? Ты на лес, я на озеро», — значительно предложил рыжий плут. «А зачем мне твое озерко? В лесу хоть зверья много, грибы, ягоды, дрова, а в этом болоте». Рязанцев перевел взгляд на золотистый песок, видневшийся сквозь спокойную толщу прозрачной воды. «Ничего нет. Так, что, такое богатство мне и даром не нать». Молодой повеса решительно не соглашался с оппонентом. «Предлагаю свой лес, и поле с этой стороны берега на твою чащу, вон с тем оврагом с другой стороны. Это будет равноценно. Ну, а озеро, раз оно никому не нужно, пусть достанется победителю». «Согласен, хаем-хаем». Киреев что-то долго обдумывал, покусывая губы. «Знаешь, что, друг сердечный, забирай деньги, а я пошел домой». Обиженный новгородец решительно поднялся с земли. «Хаем, ладно, подожди, моя вотчина, что хочу, то и делаю. Давай, подписываем бумаги и пошли на охоту. Побеждает тот, кто к утру принесет больше дичи». Уладив все спорные моменты, соседи разошлись в разные стороны, и каждый, довольный тем, что обманул другого, пошел своей дорогой. Один со свитой напролом в темный лес, а второй к себе домой, в свое время за всякими приспособлениями для ночного промысла. «Наше время» — в одной из московских квартир. 15 минут спустя. «Ну, что?» Рязанцев открыл несгораемый шкаф и молча окинул взглядом большое количество оружия. «Думаю, для победы будет достаточно карабина «Вепрь» с хорошей оптикой, коллиматором и лазерным целеуказателем, и еще, пожалуй, возьму очки ночного видения». В голове путешественника шел подбор специальных средств для удачной охоты. «А может быть, что-нибудь из импортного подберем?» — ехидно предложил внутренний голос. «Даже не знаю, что бы этакое взять», — Алексей задумался. «Нет, ну, лес-то опустошать тоже нельзя сразу». В уголках губ промелькнула усмешка. Странник совершил круг по комнате. Задумался. А вдруг такое преимущество будет несправедливым по отношению к противнику? Он внезапно засомневался в честности спора. «Может быть, дать ему шанс, хотя бы мизерный?» Нет уж, рыжий сам виноват, нечего спорить на мои земли, да и озеро с большим куском леса и оврагом мне пригодятся. Ночь для путешественника во времени предстояла веселая, что-что, а опыта ночных походов у него было предостаточно. Открыв портал, Рязанцев вышел в лес, и мадам Удача, скромно опустив глаза, пошла за ним, следом исполняя все его желания. Глава 17. Залитая ярким солнцем столовая большого, пузатого дома. На печи размером в половину комнаты бурлит огромное блюдо со щами, оно курится и приятно витает мясным парком. Длинный обеденный стол буквально ломится от свежеприготовленных блюд. За ним сидит единственный человек, пытающийся попробовать все поданные кушанья. Очень вкусно. Новоявленный помещик сытно икает и с удовольствием смотрит на стоявшую рядом повариху, меняющую блюдо на столе. На здоровьице, кормилец. Все для тебя, милостивец. Женщина ловко положила в тарелку добавку. Зайчатинка с солеными грибочками. Отведай, благодетель. Уэм, а пахнет-то как, волшебница, искусительница. Рязанцев хвалил работницу искренне. Горяченькая. Только, что из печи, повариха продолжала суетиться у печи. Поди, со вчерашнего утра во рту маковой росинки не было. Цельный день, да всю ноченьку, по лесу, в сухомятку, на голодный желудок, как дикий зверь. Во рту и маковой росинки не было. Работница щебетала, переставляя чугунки в печи. С дороги-то промялись небось. Да уж, пришлось мне ноженьки побить. Охотник с трудом отвечал сквозь набитый рот. Батюшка, барин, позволь я тебе еще зажаристое крылышко положу, настойчиво уговаривала служанка. Авдотья. Рязанцев с трудом собрал последние силы, чтобы произнести слова благодарности. Хозяюшка хлебосольная, твои угощения, просто чудо. Давно я так вкусно не ел, спасибо. Но, прости, я уже больше не могу. Юный обжора тяжело встал из-за стола и направился к выходу. Благодарствую, отец родной. Когда есть из чего готовить, всегда получается хорошо. А когда ничего нет, кроме крапивы да лебеды, то и похвастаться нечем. Рукодельница вытерла руки об фартук, поправила на голове платок. А с добычей-то, что прикажете делать? Вон сколько добра с охоты привезли. Гора целая, лето на дворе, испортится все. Чего думать? Охотник на миг остановился, повел плечами, сыто икнул. Разделать его, засолить и в холодный погреб. Прости, глупую, соколик наш. Авдотья повинилась и быстро спрятала руки за спину. В холодную столько мяса не влезет. Рассолов с соленьями там много. Кормилец, облагодетельствуй. Разреши замариновать, а потом закоптить. Глядишь, до весны сохранится. И на зиму будет, что поесть и гостям на праздничный стол поставить. Поверь мне, такую вкуснотищу изготовлю, что пальчики оближись. Соли, думаю, хватит, а за травками для вкуса схожу в лес с утра. Знаю одну полянку, где нужные растения растут для засола. Подожди. Рязанцев, дойдя до двери, остановился. А у нас, что коптильня есть? Как не быть, вон, на придворье, за баней, кухарка показала рукой в нужную сторону, сквозь стену. Ха-хех, от неожиданности закашлял Алексей. Путник стремительно обернулся и непонимающе посмотрел на повариху. А во, вы, что, тут 8 уже мяса коптите и рыбу, а может быть, и колбасы начали производить, или сыры копченые в косу плетете, не знаю. Про, что ты, кормилец, сказываешь, Авдотья по-деловому подперла бока руками. Но, коптильня у нас есть, да такая, что вся твоя добыча поместится. Старый барин любил вкусно покушать, рецептов насобирал, много, да и я немало хитростей знаю. Мне еще бабка рассказывала, как с разными травами вкуснее мясо готовить. Так все интереснее и интереснее. Коптильня – это хорошо, а умелица в придачу к коптильне – это просто замечательно. Рязанцев, задумавшись, совершил круг по кухне. Остановился и нервно закусил губу. Прищурился, а потом хитро посмотрел на собеседницу. Снова сел за массивный, дубовый стол. «Послушай, меня, с сегодняшнего дня подбери двух, трех умелых помощниц и начинайте коптить мясо, рыбу, ну, и все остальное, чего вы там еще умеете. Да где же мы рыбу возьмем, Алексей Петрович? Реки-то у нас нет, рыбку, если хочешь, у соседей придется покупать, или с ярмарки привозить». От внезапного предложения хозяина искусница присела на краешек стула, стоявшего рядом с печью. Озеро, вон за деревней. Вчера там рыба, кишмя кишела. В экстазе Рязанцев приподнялся. Глаза его заблестели. Я с Москвы как раз несколько рыболовных снастей привез. Покажу мужикам, как правильно и много рыбы ловить. Негоже нам рассуждать так, сердешный. То владение Киреева. а он к водичке никого не подпускает. Собеседница попыталась образумить барина. Ничего, разжигай коптильню, теперь это озеро наше. Поэтому с завтрашнего дня будет рыба и будет много. Может быть, даже еще две или три коптильни построим рядом. Да, так и сделаем. Расширяться пора, а там глядишь, и конвейер запустим. Ну, и цех само собой. Как-как-какого запустим? Работница закудахтала, растерявшись от озорного напора барина. Эх, тут главное не скромничать, а то быстро опередят. Алексей встал со своего места и воодушевленно начал ходить по комнате. У нас соли и специй не хватит. Авдотья совершила последнюю попытку образумить начинающего предпринимателя. Ничего, соли и специй тоже скоро будет много. Есть одно место на свете, где они под ногами за так валяются. Бери, не хочу, господи. Повариха недоумевала. Она, широко открыв глаза и с удивлением посмотрела на молодого хозяина, запричитала. Ох и непутевое времечко. И куда мы столько копченостей девать-то будем? Хороший вопрос. И главное, своевременный. Идейно помешанный новатор выдержал концертную паузу, пристально посмотрел в глаза женщины. Голод в деревне от засухи, вот начнется. Плюс у родного и обожаемого помещика денег не хватает на любимую ляльку. Да по нынешним временам. Странник широко раскинул руки. Ему вообще жить ни на что, уже не говоря о том, на что бы ей цацки покупать, а она задает вопросы дурные. Рязанцев изменил голос, пародируя несчастную повариху. И куда мы вкусное мясо и рыбу девать будем? Кормилец остановился, свел брови, сжал губы, строго посмотрел на женщину. Думай, кудесница, думай, а я пошел производство организовывать. Это же какое дело поднять надо. Ох, боюсь, до ужина не управлюсь. Глава 18. У Настеньки Матвеевой сильно болело горло. Выпитая 3 дня назад кружка холодного молока привела к тому, что девушка захворала, и ее уложили в постель. Вчера днем в горле начало сильно першить, потом стало больно глотать, а с вечера пропал голос. Потому кроме сопения и шипения она ничего не могла произнести. Общаться с родными приходилось жестами и еле слышным шевелением губ. Беспокоясь о здоровье воспитанницы, Матрена с утра пошла в немецкую слободу звать иноземного лекаря, и уже скоро должна была вернуться и привезти домой этого противного немчуру Пфафера со своими склянками. В узком кругу больных лекарь Албрехт Пфафер был известен как безжалостный борец с недугами. Он славился обязательным назначением горемычным страдальцам по поводу и без больнючих клизм, а также был любителем проведения слабительного кровопускания. От ожидания предстоящих процедур девушке становилось еще хуже и невыносимо тоскливо. «Господи, ну почему мне так плохо и одиноко? Почему я такая несчастная и никем не любимая?» Глазки красавицы, услышав о себе много разных глупостей, собрались расплакаться. «Одна, одинешенька, я, на всем белом свете». Побледневшие от печали губки сложились по-детски. Они тоже, по-видимому, собрались плакать вместе с глазами. А немного погодя дошло дело до мокрых щек, лба и покрасневших ушей. Наконец-то вернулась Матрена, которая с разрешения отца привела 2 человек. Настя, не желая их видеть, спрятала зареванное лицо под подушку. Приход медика обозначал неприятное время осмотра и лечения. А тут этот изверг пришел не один, а с подмогой. Как будто один не справится, возмутилась мученица и еще глубже зарылась под одеяло. «Вот, уважаемый доктор, наша больная козочка», — воспитательница произнесла жалобно, нараспев. «Плохо ей, косатушке, любушке, голубушке, не дужится ей, измучилась кровинушка вся, горлышко сильно болит, у нашей лебедушки». Воспитательница нежно погладила одеяло любимой малышки. Гости подошли и остановились возле кровати больной. «Данке, вас ист лос, как чувствует себя наш больной?» Скрипучий голос противного эскулапа, старикашки, прозвучал с иноземным акцентом. Он колюче уставился на несчастную больную. «Плохо ей, доктор», — наставница ответила за несчастную девушку. «У нашей звездочки горло болит, говорить не может, голос пропал, плачет. Молочка холодного на днях испила, вот и болеет. Отварами разными попоили, пока без результата». Матрена в мольбе прижала руки к груди. «Ау, майн гот, ни в коем раз, сушпит. Самолечение есть очень плохо», — произнес служитель панацеи свою любимую фразу. «Ни в коем случае, ахтунг, опасно, только полное лечение, у настоящий специалист, имеющий опыт и образование, бумаги». Он с гордостью начал щелкать пальцами, после чего напыщенно выставил вперед левую ногу. Настя нырнула под подушку, обхватив ее сверху руками. «Как, ви, будете смотреть спрятавшийся больной? А, мой друг, Фаффер обратился к своему оппоненту. «Покажите, за что вас хвалить, Мэтт Добертон». После этой, как ему показалось, остроумной фразы, лекарь рассмеялся и что-то ехидно произнес по-немецки. «Фи дольче лейте». Ответ лекарю прозвучал на том же языке, «Донкишон», но был произнесен таким знакомым для несчастной затворницы голосом, что у нее внезапно застучало сердечко. «Вигейтесенен фрау, зерангенем зикенен цулернен». От удивления Настя сперва задержала дыхание, а потом сдернула одеяло с головы, чтобы посмотреть на того, кто говорил. Это был, в голове юной особы закружился калейдоскоп противоречивых чувств. Перед ней находился, щегольски одетый незнакомец. В длинном, по последней моде принятом среди иноземцев рыжем парике, в коротком темно-бордового цвета кафтане, в укороченных мужских штанах, кюлотах. На ногах у него были длинные чулки белого цвета и башмаки с блестящими пряжками. В руках напыщенный франт держал трость с богато украшенным набалдашником. От мужчины приятно пахло неизвестным ароматом. Девушка заметила устремленный на нее восхищенный взгляд. Она смутилась, покраснела. Это не мог быть тот, о ком она тайно мечтала, и, тем не менее, это был он. Незнакомец занимался любимым делом. Он опять играл чужую роль, облачившись в иноземную одежду и приняв образ доктора, но все равно, это был он. Красавица не могла забыть его синие глаза, ямочки на щеках, эту добрую улыбку, располагающую к себе людей, и, конечно, такой родной, такой долгожданный завораживающий голос. «Мой коллега, молодой, но уже уважаемый лекарь, его зовут Гер Демидров. Он прибыть из самого Лейдена. Мой друг Мэтт Добертон уверил меня, что он, есть любимый ученик Франциско Сильвия». Албрехт наконец-то представил своего спутника. «Сегодня он осмотрит больной пациент и назначит лечение». «Я», молодой светило почтительно закивал головой и опять что-то быстро залепетал по-немецки, важно облокотившись на трость. «Он такой красивый, такой хороший, синеглазый и добрый». Настя с силой сжала губы и надула щеки. «А я больная, непричесанная, зареванная и беспомощная дура». В голове юной особы лавиной проносились обидные слова. «Лежу, тут в постели, а еще горло болит». Она накрыла лицо одеялом, оставив наружу одни глаза. «Я, наверное, сейчас такая ужасно некрасивая, а он смотрит на меня, бесстыдник, мог бы отвести очи». «Гер Демидров просит вас сунуть под мышка этот предмет и немножко его поддержать». Фафер перевел просьбу незнакомца. «Я поддержать?» Мягкий голос ненаглядного звучал завораживающе. Через короткое время больная отдала непонятный прибор молодому таланту. Напыщенный франт посмотрел на него, после чего довольно как сытый кот улыбнулся. «Гуд, температур 9», синеглазый произнес, радуясь как мальчишка. Он, прищурив лукавые глаза, и опять что-то затарахтел по-иноземному. «Доктор просит широко открыть рот, сказать «а»», старый лекарь вновь вступил в переговоры. «Явль», молодой консультант произнес после осмотра горла. «Колоссаль, транситус спиритус, перфриктио, ау, я так и знал». Фафер обратился к Матрёне. «Ничего страшного, голубушка, недуг простой, у наш больной, простуда, это легко лечится». Истязатель повернулся к своей сумке и начал вытаскивать из нее огромное медицинское блюдо. Видя приготовление доктора, Настя взвизгнула, что-то прошипело и спряталось за подушку. Матрёна непроизвольно сделала несколько шагов и стала между воспитанницей и старым инквизитором, закрыв ее одной рукой. Фафер, негодуя, покачал головой и специально для своего молодого коллеги выдал по-немецки целую лекцию по диагнозу болезни. Примерный перевод. «Болезнь юной фрау в текущий момент не слишком опасна, но она значительная и произошла от сильного волнения и сгущения крови в главной и отводной частях головных жил. Больной следовало немедленно успокоиться, лечь в постели и не думать ни о чем печальном, ибо сгущение в жилах происходит только от черных мыслей. Кроме того, от глупых огорчений и переживаний в девушке накопилось много серы, ртути и соли, которые вызывают лишний, ненужный приток крови в голову, легкую температуру и воздействие на дуумврат, духовное начало сути человека, расположенное в груди. Поврежден также и архей, жизненное начало. Все будет хорошо и бистро. Старый живодер перешел на русский и начал объяснять Матрёне, какое он назначил лечение и как его нужно делать. Для успешной борьбы с болезнью лекарь рекомендовал самую простую и безболезненную операцию из двух шагов. Айн – кровопускание, дабы очистить жилы от дурной крови. Цвай – сделать легкую клизму для спокойного пищеварения и беспробудного сна. Найн – нет, кровопускание и клизма – Внезапно затараторил молодой врач по-русски с немецким акцентом. «Пименай не Микстурин». Он подошел к кровати и замахал руками. «Ну, вот он уже и родную речь вспомнил». Умирающая лебедь надула щеки, мстительно, прищурила глаза и посмотрела на хлыща. Да еще и говорит с похожим акцентом, как противный докторишка. «Ух, мужланы, все вы, мазаны одним миром». Микстурин, старый кровопивец, обернулся и удивленно посмотрел на коллегу. «Вас ист дас, герр Алекс». Его удивлению не было предела. «Зиха бинайн, ай не медикамент». Синеглазый произнес так важно, с таким деловым видом, как будто он только что изобрел эликсир вечной молодости. Он с достоинством встряхнул головой, развел плечи, после чего убрал рукой волосы парика со лба, и лекари снова увлеченно затараторили. Не подрались бы, девушка, высунув один глаз из-под подушки, оторопело наблюдала за жаркими препирательствами ученых мужей. «Эх, а мой-то такой хорошенький, он лучше всех, я-я, Микстурин», утвердительно резюмировал молодой врач результаты ученого диспута. Он решительно подошел к столу, насыпал в кружку какой-то порошок, после чего налил туда воды из своей фляжки, взболтал содержимое. «Битте, пименай не медикамент». Мужчина подошел к девушке и подал ей кружку. «Даст ист ликке». «Совсем не больно», мягко и даже как-то ласково продолжал уговаривать он. «Пей краткое те». Настя выпила лекарство. Улыбнувшись девушке, талантливый знахарь повернулся к Тфаферу и снова начал ему что-то говорить на родном, тарабарском наречии. Старик выслушал, после чего недовольно сморщился и перевел. «Для лечения пить, айнс, этот порошок». Эскулап выговаривал недовольно. «Драйн, три раза в день. Полоскать, той Микстурин горло. С кровать мало вставать, много спать. Побольше пить сладкий вода». Выслушав перевод, молодой медик покивал головой, а потом достал из-за пазухи небольшую упаковку. Аккуратно развернул ее. «Бите, Иберашин презент», улыбаясь, произнес молодой человек, подавая красавице небольшого плюшевого медвежонка и оберег. «На память, ауфидерзин, фрау, виздорав ливайте, и, беречь себя, пожалуйста», опять на ломаном русском, на прощание произнес влюбленный лекарь. Закончив осмотр больной, гости простились и вышли из комнаты. Когда Матрена проводила ученых мужей до калитки и вернулась в комнату, она застала Настю, заснувшую после приема лекарств. Девушка крепко обнимала плюшевого мишку и счастливо улыбалась во сне. 20 минут спустя, где-то, в одном из неприметных переулков старой Москвы. «Ну, вот и передал я ей свой подарок», путник тяжело вздохнул. Его печальные глаза наполнились романтическими мечтами. «Вроде взяла, не отказалась», снова томительная пауза в размышлениях. «Нашел время ухаживать». Внутренний оппонент проснулся, стал защищать любимую. «Человек болеет, а ты пристаешь со своими подарками». Рязанцев остановился на половине пути. Его глаза смотрели куда-то вдаль сквозь пространство и время. «И все-таки, интересно, понравился я ей или нет? Не зря же я на себя высыпал столько пудры и парик с чулками одел». «Да». Часть 2. Начало. Человек медленно приходил в сознание. Он с трудом открыл сжатые от боли глаза. Прокашлялся. Начал равномерно дышать. Его легкие от глубоких глотков наполнялись воздухом. Постепенно уходили слабость и дрожь. Все тело как будто растягивалось и выпрямлялось. Цветные круги перед глазами теряли свою насыщенность. Он попытался открыть глаза. Вокруг было темно. Очень темно. «А я, молодец». Путешественник во времени похвалил себя. До наступления головокружения и потери сознания продержался 10 часов. Еще немного и все. А так в самый последний момент успел открыть переход и уйти в другое время. Его мысли с трудом формировались в нужном направлении. Да, немного тошнит. Да, слегка кружится голова и от этого, кажется, что качается пол. Еще почему-то в ушах слышится скрип. И воздух какой-то затхлый и спертый. Странник потихоньку начал двигаться и шевелить конечностями. Нужно присесть, а лучше еще немножко потянуться. Организму будет легче переносить восстановление. Рязанцев по ночам, в свободное от сна время, продолжал исследовать свои новые способности. Теперь после возвращения из прошлого он мог почти 5 часов оставался молодым и здоровым, а после старения организма сильные боли возвращались только спустя 3 часа. Постепенно и то и другое время увеличивалось. Это обстоятельство радовало Алексея. С каждым днем в нем крепла уверенность, что удастся справиться с болезнью. Кстати, и куда занесло наше величие? Путешественник начал осматриваться по сторонам. Он должен был появиться на берегу океана. под пальмами, недалеко от того места, где был в прошлый раз после шахматного поединка. Там хорошо, мягкий песок, теплое море и ласковое солнце. Путник требовательно перечислял свои запросы. А здесь, что, почему темень, все кругом скрипит, чуть слышится равномерный плеск воды, и неприятно пахнет. Рязанцев сморщился от сильного затхлого запаха. Должно было быть как в рекламе, про батончик Баунти, где много пальм, женщин в купальниках и где кокосы с неба сыпятся на голову самостоятельно. А это не то, будто попал в закрытое подземное помещение, похоже на каземат или штольню. И самое главное, почему пол качается? Алексей попытался встать на ноги. Я что, на корабле? Затворник поднялся и не торопясь двинулся вперед маленькими шажками. По дороге он стал перебирать руками, как слепой котенок в поисках каких-либо предметов. Похоже, я не просто на корабле, а где-то внутри судна. Рядом с каким-то товаром, он нащупал предмет, похожий на баул. Ну, да, а вот и крепежные веревки. А это поддон, прокладка из досок, ничего себе. Удивлению путника не было предела. Вот это поправочка на ветер и пальмы при перемещении. Хорошо хоть под землю, на какие-нибудь рудники не забросило. Алексей отошел в сторону от обнаруженного крепежа и потихоньку двинулся в противоположном направлении. Корабль сильно покачивало. За обшивкой трюма глухо ворчали океанские волны. Ой, больно-то, как, новоявленный пассажир ударился коленкой о какой-то острый предмет. Нагнулся, чтобы растереть больное место. Выпрямился. Ударился еще раз. Так, пора отсюда выбираться. Иначе я тут все ноги переломаю или глаза повыколю. Он твердо уперся ногами в пол, вытянул вперед руки, посмотрел в направлении своих ладоней и постарался открыть портал в спальню. Где-то вдали, у какой-то стенки возник проем. Оттуда стал проникать свет, освещая окружающее пространство. Вот, совсем другое дело. Возникло импровизированное освещение. Появилась возможность оглядеться в незнакомом, сумрачном месте. Путешественнику стало понятно, что он находится в трюме большого корабля. Кругом все было заставлено бочками, бочонками, контейнерами, ящиками. И где-то за всем этим складским многообразием располагалась освещенная дверь домой. Так, направление есть, дорогу проложим. Путник двинулся не спеша, делая первые, осторожные шаги на пути к выходу из большого логистического лабиринта. Потихоньку. Марш, марш вперед. Он отдал себе команду. Внезапно жесткий удар потряс корпус корабля. По полу прошла сильная вибрация. Что за черт? Алексея толкнуло на какой-то баул. Что там у них происходит? Еще два удара. Показалось, что судно задрожало, немного наклонилось в сторону, и третий сильный удар, сопровождающийся резким свистом и жутким шумом. Совсем рядом, проломив большую щель и разметав множество бочонков, влетело крупное ядро. Стало немного светлее, запахло чем-то горелым. В ответ с корабля зазвучали ответные выстрелы из пушек. Палуба предательски затряслась под ногами. Уходить надо по-быстрому. Безбилетный заяц бурчал, пытаясь перебраться через какие-то ящики, пока к ядрене фени каким-нибудь ядром голову не оторвало. Я на этот «Титаник» билеты не покупал, а вы разбираетесь тут как-нибудь без меня. Корабль резко наклонился на правый борт. Атакуемое судно стало совершать непонятный маневр. Освободившиеся от крепления бочки с грохотом упали на пол и покатились в сторону Алексея. Ничего себе, дополнительный бонус. Затворник произнес недовольно, прячась за тюки, которые только что преодолел. Попробуем зайти с другой стороны. Будет дольше, но зато надежнее. Рязанцев развернулся и двинулся в другом направлении. Судно стало крениться в другую сторону. Бочки покатились обратно, освобождая и сбивая по пути другие. Они там, что, издеваются? Морской заложник прижался к какому-то тюку. Устроили тут испытание форта Боярд. Переждав бочковую лавину, Алексей двинулся дальше и уже почти дошел. Новый сильный удар потряс корабль. Сразу несколько ядер попали внутрь корабля. Одно из них, пролетев рядом, разбило большие ящики, стоящие недалеко от него. Странника обсыпало песком и больно ударило в плечо чем-то тяжелым. Внутри судна стало намного светлее. «Все, вы меня разозлили», — путешественник произнес решительно. «Вот сейчас выберусь отсюда и этому снайперу, вот этой железякой, по черепушке настучу». Алексей, возмутившись, схватив какой-то брусок, попавшийся ему под руки. «Тяжелый, зараза», — чушка блеснула желтым светом в его руках. «Мать честная, да это же золото». Алексей перевел взгляд на пол. В разбившихся ящиках находились золотые слитки. «Много. Так, я знаю, что делать. «Самый счастливый человек на этом корабле», произнес, уверенно обращаясь к благородному металлу. «Не волнуйтесь, больной, лежите спокойно, главное поменьше двигайтесь, старайтесь глубоко не дышать». В моей практике подобные случаи уже были. Не первый раз тяжелой транспортировкой занимаюсь. Думаю, до дома доберетесь спокойно, без эксцессов. Потом еще благодарить меня будете. Удачливый искатель приключений, как хворост в лесу, стал собирать золотые слитки. Наполнив охапку, он решительно двинулся в сторону портала и почти дошел, когда новый сильный удар в борт корабля повалил его с ног. «Ао! Похоже, ребята пошли на абордаж!» — Рязанцев воскликнул, продолжая собирать россыпь с пола и забрасывать ее по одному слитку в спальню. «Нет, вы посмотрите на них, как они торопятся за моим золотом!» — кладоискатель промолвил ехидно и кому-то погрозил зажатым в кулаке тяжелым предметом. «А вы его прятали, а руки-ноги ломали, добывая его с риском для жизни? Не было вас тут, а все туда же, бегут, торопятся. Значит, и мне надо ускоряться», — Алексей на миг задумался, соображая, как увеличить процесс сбора богатств. Счастливчик быстро сходил в комнату и взял с кровати крепкое стеганое одеяло, после чего стал забрасывать на него сокровища. Затем, используя его как волокушу, начал таскать на нем тяжести. Корабль дрожал. Со всех сторон были слышен сильный стук, шум, гам. Что-то взрывалось, стреляло, доносились крики и стоны. «Нет, что за жизнь?» — искатель сокровищ недовольно бубнил. «Сроду не дадут поработать спокойно, насладиться величием момента, оценить красоту игры. А так, все время марафон какой-то». Рязанцев осмотрелся по сторонам, прикинул величину сокровищ. «Эх, тут еще столько, носить не переносить. Да и складывать дома уже некуда. Надо что-то придумать». Али-Баба на время задумался. «Может быть, тележку у соседа попросить? Она у него как раз стоит в гараже, за зимними шинами. Михалыч, конечно, тот еще жмот, но если ему пообещать мусор собрать, а потом его на помойку вынести, то, думаю, согласится». Путник мысленно представил погрузочные работы, а потом продолжил рассуждение. «Если все золото плотненько сложить и потихоньку укатить, а потом дома складывать еще и под ванну, там много места, должно все разместиться. На крайний случай на балконе выложу». От размышления отвлек резкий запах дыма, заполняющего внутренности корабля. «Не понял, что за сюрприз?» Алексей сделал несколько шагов в сторону и заглянул за переборку. Сильный огонь с носовой стороны трюма буквально пожирал стоявшие там бочки, стремительно распространяясь по всему кораблю. «Бежать отсюда надо, быстро, пока тут все не рвануло». Внутренний голос просто трубил об опасности. «Где-то там находится крют-камера, а там порох. Рванет, костей не соберем». Рязанцев метнулся к рассыпанным сокровищам, стал собирать их в охапку. «Бросай все». Его ангел, хранитель, не мог успокоиться. «А как же золото?» Алчная сторона души не хотела уступать, шла наперекор голосу разума. «Я еще и половины из ящика не забрал, а тут этих ящиков. Да и за тележкой пора бежать». Огонь приближался к проходу, ведущему в портал. Создавалось впечатление, что кто-то силой вталкивает его внутрь корабля. Плюнув на все и бросив нагруженную слитками волокушу, Алексей быстро побежал к входу в свое время. Вбежав в квартиру, он сразу попытался закрыть проем. «Закрывайся», — беглец мысленно дал команду и спокойно пошел к письменному столу. Портал остался открытым. Что-то не сработало. Оглянувшись, странник увидел, что в его сторону движется стена огня. В комнату повалил едкий дым. «Закрывайся», — он забился в истерике, падая на пол. «Не мед лен, но». Горячая волна пламени из сжатого воздуха прошла по спине. Портал закрылся. В комнате было много дыма, стоял сильный запах горелого леса. Вроде ничего не поджег. Рязанцев, оглядев спальню, и успокоил себя. «Вот, тебе и исследование портала», — погорелец произнес облегченно, после чего поднялся с пола. «Да ну их, такие испытания», — страдалец ответил сам себе. «Жил без них, и еще лет 100 проживу». В сумраке и тишине амбара, уже более 3 лет дремавшего от людской суеты, внезапно появилась яркая точка. Метнувшись искрой, она начала увеличиваться и превратилась в большое пятно межвременного портала. Яркие лучи света, проникшие из другой эпохи, осветили пустые, давно заброшенные внутренности склада. Седые паутины волнами затрепетались по углам и щелям заброшенного помещения. Спустя минуту в открывшийся проем стали влетать небольшие, разноцветные коробки с каким-то товаром. Они еле слышно падали на пол, перекатывались, стукались друг об друга. Иногда из них высыпались непонятные предметы. Потом в переходе появился неизвестный мужчина с массивным ящиком в руках. Тяжело надсаживаясь, он донес его до места падения коробок, собрал в него разбросанные вещи и поставил возле стены. В течение последующего времени человек совершил несколько ходок туда-обратно, волоком притащил еще 5 ящиков, расположил их недалеко от первого. Да, облегченно выдохнул пришелец и посмотрел на свое небольшое состояние, затем окинул взглядом гигантские пустоты складского помещения, расстроенно покачал головой. «Мне тут до третьего пришествия носить, не переносить, а если, что размером побольше будет, или потяжелее?» Гость во времени раздосадованно развел руками. «Я такой груз даже сдвинуть не смогу, уже не говоря о том, чтобы переместить». Со стороны могло показаться, что путешественник рассуждает и спорит сам с собой, предлагая и отклоняя различные варианты выхода из возникшей ситуации. «Да ну их, этих гастарбайтеров, ни в коем случае!» Вслух начал оправдываться он. «Куда же я такую толпу народа прятать буду? А ведь их поить, кормить нужно. Опять же, проживание, а если они прописку у какой-нибудь бабушки попросят, или не дай бог местная служба регистрации иностранных граждан с обыском нагрянет, а у меня документов на них нет, не е, только не это, плохой вариант». Внезапно мужчина остановился и задумался, затряс головой, почесал затылок, потом опять начал разубеждать себя, продолжив движение. «Да, нет, не буду я к ним обращаться». Странник остановился и почесал щеку, задумчиво прикусил губу, перевел взгляд на потолок амбара, осмотрел верхние углы. «Во-первых, они мне не поверят. Во-вторых, если даже поверят, то, скорее всего, сразу пристрелят. Потому, что ребята там серьезные. Сперва стреляют, потом думают, а затем опять стреляют. И если даже на миг допустить, что не пристрелят, то лучшее, что мне светит, посадит в клетку возле портала и заставит всю жизнь открывать, закрывать вход. Нашли швейцара, самоубийцу. Так, что, нет, никогда». Сделав несколько очередных шагов, человек ударился ногой об угол ящика. «Ой, больно-то как, а чего я тут ящики поставил? Вон туда их, к той стене надо было. А тут как раз удобное место для прохода или проезда». «Проезда», задумчиво повторил неизвестный гость. «Ай, краткое, я знаю, что делать», внезапно воскликнул он, растирая ушибленное место. Незнакомец сделал шаг в сторону и снова стукнулся ногой о препятствие. «Ой, блин». Так, он строго посмотрел на расставленные не в том месте ящики. «Всем оставаться на своих местах, никому ничего не трогать и не менять, это уже было сказано многочисленным присутствующим в амбаре. Я скоро буду». Пришелец решительно пошел к открытому входу в свое время, внимательно осмотрел края нерукотворного отверстия, после чего скрылся на той стороне. Буквально через несколько минут в портале стал виден большой баул, застрявший на противоположной стороне другого времени. Его с какой-то гигантской силой и упорством пытались втолкнуть через проем, не получалось. Тюк сжимался о невидимую стену, сдвигался в разные стороны, но в это время никак не хотел перемещаться. Окно для транспортировки груза закрылось и вновь открылось у противоположной стены амбара. Вновь показался баул. Теперь груз висел над землей, раскачивался, поднимался и опускался, заваливался на разные углы. Но его снова не удалось переместить через временный переход. В третий раз проем открылся на месте главных ворот амбара. По размерам он значительно превосходил первые два. Оттуда медленно стала въезжать подвода невиданной конструкции. Она была без лошадей, на широких колесах. И главное, она недовольно урчала. Спереди к ней был прикреплен большой ларь. Протиснувшись полностью через границу, соединяющую два времени, повозка застыла на месте. Из нее выскочил незнакомец и начал прыгать от радости. «Да, я сделал это. Я смог». Первопроходец бегал вокруг самодвижущегося средства передвижения и барабанил по нему ладошками. «Йо-хо-о!» Он с разбегу запрыгнул на подножку и спрыгнул с нее. «Леха, ты монстр! Да чего там? Берем выше! Ты мегабизон!» Громко нахваливал он себя. Всего-то надо было открыть портал для проезда автопогрузчика, а не для прохода человека. Представить себе сразу картинку для перемещения вместе с большой машиной. И все. Просто как дважды, два. Переполненный эмоциями незнакомец залез внутрь погрузчика и начал кружить на нем по складу. Ездить вперед, назад, резко разворачиваться и тормозить. Поднимать и опускать подъемный механизм. Накатавшись в волю, повозка остановилась. Из кабины вылез пришелец. Радостные чувства по-прежнему не оставляли его. «Теперь с такими возможностями я могу». Он окинул взглядом, ставший для него небольшим по размерам уютный, почти домашний амбарчик. «Я могу», пританцовывая, он прикусил губу и задумался. «Груженую газель могу сюда перетащить». «Да чего там газель, я сюда многотонную фуру с прицепом загоню». Волны небольшого озера по-прежнему тихо плескались вокруг небольшой надувной лодки странника. Лучи солнца серебристо переливались и отражались многочисленными радужными блесками в воде озера. Высоко в небе кружили чайки на своих острых крыльях, выискивая добычу. Вдали у берега из воды торчали остовы потопленных деревьев. Хорошо просматрившись, в глубине можно увидеть причудливый подводный лес. Растительности мох облепили черные сцепившиеся сучья огромными зелеными водорослями. Алексей закрыл глаза, глубоко вздохнул, с силой сжал губы, мысленно создал, а затем стал рассматривать картинку, нарисованную в своей голове. Детально ощутил каждый объект. «Откройся», — путешественник произнес неспешно, с придыханием. Он прищурился и медленно открыл один глаз, затем другой. В том месте, где должен был появиться проем межвременного портала, изменений не было. «Ничего», — воятель-виртуоз произнес разочарованно. Еле слышно из-за леса прозвучали звуки стуки проехавшей электрички. Где-то далеко, возле горизонта дымили трубы какого-то предприятия. Путник прищурился, хлопнул себя по щеке, согнал комара, переложил удилище удочки с одного места лодки на другое. Поджал ноги под скамейкой и снова начал заниматься изобразительным творчеством. «Портальчик», путешественник во времени попросил ласково и даже напевно, «откройся, ну, что тебе стоит, ну, давай, знаешь, как надо, очень-очень сильно». Путник попытался умилостивить силы мироздания, договориться с ними, а вдруг получится, «откройся один разочек, а после сделаем перерывчик, отдохнем, перекусим, там в сумке сосиски, твои любимые». Однако после очередной попытки договориться снова ничего не получилось. Природа в очередной раз не захотела обращать внимание на человека. Она игнорировала его, оставив все как было, по-прежнему, без изменений. «Что тебе надо?» – творец протянул раздосадованно. «Почему не хочешь работать? Вроде все делаю правильно, все, как всегда. На суше же открываешься, а тут – нет». «Почему?» – недовольный бедолага взял планшет, покрутил его, поводил пальцами по экрану, внимательно посмотрел на фотографию того места, где должен был очутиться, закрыл глаза, представил пейзаж, сделав поправку на время, погоду и даже температуру воды. «Открывайся, кому сказано?» Алексей воскликнул и резко, как волшебник, махнул рукой. Лодочка дернулась. «Давай, собака, серая, быстро. Итак, полдня потерял, вожусь с тобой, как с малым ребенком. У меня работы, непочатый край. Дел не в проворот, а он, открывается не хочет. Совести у тебя нет». Воежор попытался грубо пропесочить непослушный переход. Открыл глаза. По-прежнему, ничего не было. «Что, не клюет?» Неизвестный мужской голос прозвучал внезапно за спиной странника. «Нет», — Рязанцев ответил и обернулся. «Ничего не получается». К нему, незаметно, почти вплотную на небольшой деревянной лодке подплыл какой-то рыбак. Накрытый с головой плащ-палаткой, он походил на небольшой сток сена. «Зря сидишь». Рыболов перестал грести веслами. Поднял их над бортами. Его плавсредство остановилось. Здесь, отродясь, ничего не было. Гребец начал давать рекомендации. «Тут глубина, 3 метра, течение сильное. А рыбка, она покой любит. Она возле берега, у камышей. Выбери небольшую заводь, там спокойней, и под какой-нибудь камешек бросай, что-нибудь, да поймаешь». «Спасибо, земляк», — воежор поблагодарил незнакомца. «Посижу еще полчаса, если клево не будет, поплыву к берегу. Смотри, дело твое, только все без толку, зря время потеряешь». Незнакомец опустил весла в воду и не спеша поплыл дальше. Рязанцев вновь сосредоточился на своем деле, начал рассуждать. «Заводь — это синоним слова затон, затон меньше, чем залив, а может, наоборот. Залив – это небольшая бухта». Живописец недовольно помотал головой. «Нет, это все равно огромный объект для создания картинки. Опять не получится. Нужно выбрать что-то небольшое. Например, камень. Камень, большой и отвесный, это утес. Утес с острыми выступами, стоящий в воде, это риф или скала». Путник почесал лоб. «Хм, знаю такую композицию. 200 метров от берега. Как раз посередине бухты. А что, попробуем?» Алексей закрыл глаза и красочно представил объект в окружении морской воды. Затем пожелал оказаться там. В лицо внезапно подул сильный ветер с солеными каплями дождя. Лодку резко дернуло и понесло в противоположную сторону от открывшегося портала. Оттуда с ревом начали выплескиваться объемные потоки воды. Создалось ощущение, что внезапно выдернули затычку в гигантской ванне, и вода устремилась в образовавшуюся дыру. На той стороне портала был крепкий шторм, и он с небывалой силой буквально вталкивал в узкое горлышко межвременного прохода большие волны с брызгами и пеной. Вода потопом вливалась в тихое, спокойное озеро. Да ну, его, такое творчество! Странник, испугавшись последствий своих опытов, быстро зажмурил глаза и закрыл вход, после чего остановил лодку, поудобнее уселся. Потихоньку осмотрелся вокруг себя, не видел ли кто его безобразий. Поблизости никого не было, небольшие рыбки безбоязненно играли на поверхности озера, то в одном, то в другом месте по водной глади расплываются ленивые круги. Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, пронеслась парочка уток. Алексей заново закинул удочку и продолжил размышления. «Все понятно», — произнес молодой экспериментатор. Его сердце напряженно стучало от волнения. Получается, что для открытия перехода необходимо представить небольшой объект, расположенный в окружении воды, а не участок береговой линии. И еще, должна быть какая-то привязка к месту или маяк. Интересно, а если пошутить? Глупая мысль проникла в размышления путника. И открыть портал, где-нибудь на суше, например, в центре города, и не закрывать минут 10 или 20. Это я могу и наводнение устроить. Пришелец скрестил пальцы на руках и крепко сжал их от волнения. «Ничего себе, какие возможности появились у меня!» Рязанцев по-деловому подбоченился, поднял подбородок. Его глаза азартно заблестели. «Надо будет обязательно попробовать. Чуть позже и в другом месте. А что, уважаемые горожане, устроим жилищным службам небольшую лужу рукотворного разлива, километра два в диаметре, или каток зальем, сразу в нескольких районах». «Так, не отвлекаемся на всякую ерунду», — Алексей вынес себе выговор. «Продолжим. Возьмем водоем поменьше. Например, лесное озеро. У него с южной стороны есть затон. Там небольшой мосток. Попробуем попасть туда». Искусник закрыл глаза и отчетливо представил место, где хотел очутиться. «Ульянка». Внезапно прозвучал громкий девичий крик недалеко от путника. Алексей от неожиданности открыл глаза. Зеленовато-голубым цветом отливала вода в лесном озере. Он увидел двух девушек в 10 метрах от себя. Одна кричала другой, находившейся на мостике с берега. «Ты, по что дереза на мост полезла? Свалишься в воду, я за тобой не полезу, ладнушка», — ответила вторая, потихоньку двигаясь по мосту. «Я сторожненько, хлопот не будет со мной». Путешественник быстро закрыл портал.